течение всего времени председательства Дашковой в Российской академии происходило 364 научных собрания. Сама она присутствовала и руководила ими в 263 собраниях. Сухомлинов. История Российской академии. Выпуск 1. Страница 39. После большой и тщательной работы по подготовке словаря Академии Российской, производным порядком расположенного, он был издан в 6 частях с 1789 по 1794 год. Это был первый толковый и нормативный словарь, открывший начало русской лексикографии. Словарь включает в себя свыше 40 тысяч слов, расположенных в словопроизводном этимологическом порядке. В 1806-1822 годах лексический материал этого словаря был перестроен по алфавиту и вошел в состав словаря Академии Российской азбучным порядком расположенного. Словарь Академии Российской является выдающимся научным трудом конца XVIII века. Он был высоко оценен Пушкиным, который в 1836 году приводил слова Карамзина. Полный словарь, изданный Академией, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев. Наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость. Мы зреем не веками, а десятилетиями. Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва. 1949 год. Том 12. Страница 41. В своих записках Дашкова очень скромно говорит о своей деятельности в должности председателя Российской академии. Между тем, ее роль была очень велика и оценена по достоинству современниками как в России, так и за рубежом. Дашкова была избрана членом Стокгольмской, Дублинской и Эрлангенской академий, Вольного экономического Санкт-Петербургского общества, Берлинского общества любителей природы и Философского Филадельфийского общества. В достижениях Российской академии и Академии наук конца XVIII века, в умении Дашковой при создании национальной науки опираться на передовую демократическую интеллигенцию, в понимании главных задач этой науки, без сомнения, сказались и те мудрые уроки, которыми обогатил ее в Париже великий французский просветитель, человек энциклопедических знаний Дени Дидро. Безусловные успехи в должности директора Академии наук и председателя вновь образованной Российской академии, большой авторитет в европейских странах – все это заставило Екатерину II пойти на улучшение отношений с Дашковой. Но Дашкова хорошо понимала, что Екатерина II соблюдала только видимость согласия. Поэтому в 1794 году, как она отмечает в записках, письменно просила у императрицы уволить меня от управления обеими академиями и дать мне двухлетний отпуск для поправления здоровья и устройства своих дел. Императрица не пожелала, чтобы я оставила совсем академию и позволила мне только уехать на 2 года. Но Дашкова не знала о том, что по распоряжению Екатерины II был подготовлен указ Сенату от 12 августа 1794 года с собственноручными правками императрицы об увольнении Дашковой от дел Академии. Этот документ, обнаруженный Долговой, интересен тем, что первоначально Екатерина II высказала желание о возвращении Дашковой на пост президента. Потом эти строки зачеркнула. Долгова. Екатерина против Екатерины. Неделя, 1974 год, за 22-28 апреля, страница 7. В ноябре 1796 года в своем подмосковном имении Троицкое Дашкова узнала о смерти Екатерины II. А в декабре получила уже указ Сената об увольнении ее со всех должностей. Вскоре Павел I приказал ей немедленно выехать в ссылку в имение сына в Новгородскую губернию и оставаться в нем впредь до нового распоряжения. Сохранился портрет. Княгиня Екатерина Романовна в ссылке. Простая крестьянская изба, полка для книг, на столе книги и чернильница с гусиным пером. Дашкова в теплом халате и колпаке сидит в холодной избе. Хлопоты друзей привели, в конце концов, к тому, что ей разрешено было вернуться в имение Троицкое. После убийства Павла I и восшествия на престол Александра I она была обласкана новым императором, но отказалась от всех придворных обязанностей и вернулась в Троицкое. В 1803 году к ней приехали погостить две сестры, Кэтрин и Марта Вильмот, племянницы ее английской приятельницы Гамильтон. Именно по их настоятельной просьбе, как уже говорилось выше, Дашкова начала писать историю своей жизни. У нее был еще замысел записать разные случаи из царствования Екатерины, но она не успела его осуществить. Последние годы жизни Дашковой были омрачены семейными несчастьями, тяжелыми отношениями с дочерью Анастасией в замужестве Щербининой и неожиданной смертью в 1807 году в возрасте 44 лет сына Павла. Но об этом мы подробно узнаем из других источников. Записки Дашковой были закончены ею в Троицком 8 ноября 1805 года. Это было самое крупное литературное произведение Дашковой, ибо то название, которое написано в рукописи «История моей жизни» по-французски, представляет собой не собрание дневниковых записей, хотя таковые она тоже использовала, а сочинение, построенное по законам литературной теории, разработанной в западноевропейских и в русских поэтиках. Все сочинение пронизано просветительской идеей общественного блага, служению которому, как это раскрывают ее записки, следовала Екатерина Романовна Дашкова. Поэтому ее записки нельзя считать произведением сентиментализма, как полагает Лозинская. Лозинская во главе двух академий. Москва, 1978 год, страница 114. Чувство долга, служение благу России – постоянная тема ее общественного и частного поведения в жизни, что характерно для литературы русского классицизма конца XVIII – начала XIX веков. Публикация писем сестер Кэтрин и Марты Вильмот позволяет более полно представить ход работы Дашковой над записками. 10 февраля 1804 года княгиня начала записывать историю своей жизни. Дашкова. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России под общей редакцией Дмитриева. Составитель «Веселое», издательство МГУ, 1987 год, страницы с 211 по 433. Одновременно Марта Вильмот осуществляла перевод записок с французского языка оригинала на английский язык. 7 мая 1804 года Марта Вильмот начала снимать копию с записок. 9 октября 1805 года записано. Читаем копию записок княгини и сравниваем ее с оригиналом. 8 ноября 1805 года. Екатерина Романовна Дашкова посвятила записки Марте Вильмот, следовательно, они к этому времени были закончены. В письмах Марты Вильмот, относящихся к 1806-1807 годам, также имеются сведения о записках. 29 апреля 1806 года отмечено: «Каждый день я пишу, точнее переписываю, историю княгини. Китти переводит». И в письмах Марты Вильмот и ее сестры Кэтрин упоминается, что записки читаются в глубокой тайне. Таким образом, первая рукопись записок, частично написанная рукою Марты Вильмот под диктовку Дашковой, частично самой Дашковой, являлась оригиналом. Она сохранилась в архиве Воронцовых. Одновременно сестрами Вильмот делался перевод текста с французского на английский язык, и снимались две копии. Ранняя, без примечаний Екатерины Романовны Дашковой, была увезена в Англию Кэтрин Вильмот в январе 1807 года вместе с письмами Екатерины II, Дени Дидро и Екатерины Романовны Дашковой, копиями писем Екатерины Романовны Дашковой к ректору Эдинбургского университета профессору Робертсону, к сыну Павлу Дашкову и к английским друзьям. Вторая копия была дополнена примечаниями Дашковой, поясняющими основной текст записок. Черновой вариант этих примечаний помещен в нижней и боковой частях листов того чернового списка оригинала, который сохранился в архиве Воронцовых. Профессор Кросс считает, что сестрами Вильмот были переписаны три копии записок Екатерины Романовны Дашковой. Рецензия на книгу Лозинской во главе двух академий. Марта Вильмот получила список с посвящением ей и с правом его издания после смерти Екатерины Романовны Дашковой 23 сентября 1808 года перед возвращением на родину. Но в конце 1807 года в России был заключен Тильзитский мир с Наполеоном и произошел разрыв дипломатических отношений с Англией. В Кронштадте Марту Вильмот предупредили, что ей и ее слугам будет сделан обыск с целью воспрепятствовать вывозу каких-либо бумаг, касающихся России. В собственноручном описании Марты Вильмот ее путешествия из России в Англию она рассказала: «Главной моей целью была, конечно, безопасность княгини, и я решилась уничтожить записки, чтобы они не могли попасть в чужие руки и быть превратно истолкованы. Зная, что сделанная когда-то мною копия была взята с собою моей сестрой и благополучно доставлена в Англию, я их сожгла». Дашкова, записки. Письма сестер Вильмот из России, страница 431. Марта Вильмот в замужестве Брэдфорд в первые же годы после смерти Екатерины Романовны Дашковой, которая умерла 4 января 1810 года, предприняла попытку выполнить ее волю, напечатать записки. Но, опасаясь раскрытия дворцовых тайн, брат Дашковой, Семен Романович Воронцов, в то время русский посол в Англии, воспрепятствовал их публикации. Первое издание записок Екатерины Романовны Дашковой появилось через 30 лет после ее кончины, в 1840 году, в двух томах, в переводе с французского на английский язык. Текст записок имел одно примечание Марты Брэдфорд и был разделен ею на 29 глав. Во втором томе опубликованы письма Екатерины Романовны Дашковой и письма ее многочисленных корреспондентов. Это издание записок Дашковой заинтересовало Герцена, который в 1857 году опубликовал в «Полярной звезде» книга третья, страницы с 207 по 273, за подписью «Искандер» статью «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова». В том же 1857 году эта статья была частично напечатана в качестве предисловия к вышедшему в Гамбурге немецкому изданию записок Екатерины Романовны Дашковой. Извлечение из статьи Александра Ивановича Герцена «В полярной звезде» было помещено в качестве предисловия к русскому переводу записок княгини Екатерины Романовны Дашковой, писанных ею самой. Перевод с английского языка, Лондон, 1859 год. В статье Герцена нашла свое выражение его концепция русского самодержавия как военно-деспотической авторитарной власти, которая губит все смелое, оригинальное, честное. Дашкова по Герцену явление новое. Это эмансипированная женщина в России XVIII века. Дашковою, пишет Герцен, русская женская личность, разбуженная Петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России и смело становится рядом с Екатериной. В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя. Что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью. «Полярная звезда», Лондон, 1857 год, книга третья, страницы 207-208. В России записки Дашковой стали известны по рукописи на французском языке, написанной Вильмот, значительно дополненной подстрочными примечаниями и вставками, сделанными рукою самой Екатерины Романны. По завещанию Дашковой ее архив перешел к племяннику Воронцову. В настоящее время архив Воронцовых находится в Ленинградском отделении Института истории Академии наук СССР, где и хранятся записки Екатерины Романны Дашковой на французском языке. В 1881 году Бартенев впервые напечатал французский текст записок Дашковой в 21-м томе архива «Князей Воронцовых» в Санкт-Петербурге. Русский перевод записок Дашковой в XIX веке появлялся в журнальных публикациях только в отрывках. В 1906 году записки были полностью изданы на русском языке в переводе с английского издания Марты Брэдфорд 1840 года. В 1907 году записки вышли отдельным изданием под редакцией и с предисловием Чичулина в переводе с французского издания архива «Князей Воронцовых», том 21, Санкт-Петербург, издательство Суворина. После смерти Екатерины Романны Дашковой в 1810 году ее душеприказчик Нелединский-Милецкий, пересматривая архив покойной еще до передачи его Воронцову, снял копию с ее записок. Первое упоминание этих записок встречается в дневнике Мусина-Пушкина. «Март 1812 года. Весь день провел дома и по большей части читал «Жизнь Дашковой». Дневник графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина. «Цгада». Фолиант 1270, опус 1, документ 644, лист 42. В июне 1819 года Карамзин спрашивал Малиновского, известна ли вам биография княгини Дашковой. Я достал экземпляр, но так худо переписанный, что тяжело читать. Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому, Москва, 1860 год, страница 42. С копией записок Дашковой, хранящейся в архиве Вяземского, ознакомился в 1830-х годах Пушкин и сделал на рукописи ряд помет. Гилельсон, Пушкин и записки Дашковой. «Прометей», выпуск 10, Москва, 1974 год, страницы со 132 по 144. Не исключено, что Пушкин видел ранее, в 1823 году, тот авторизованный текст записок Дашковой, который хранился ранее в библиотеке Воронцова в Одессе, так как известно, что там он изучал ряд неопубликованных и запрещенных рукописей. Алексеев, «Пушкин и библиотека Воронцова» в книге Пушкин. Статьи и материалы. Выпуск 1. Одесса. 1925 год. Страницы с 92 по 98. Бондаренко. Фельдман. Библиотека Воронцовых в Одесском университете. Альманах библиофила. Выпуск 10. Москва. 1981 год. Страницы со 103 по 109. Записки Дашковой являются первоклассным историческим источником. Несмотря на стремление автора осветить факты под определенным углом зрения, фактический материал оказывает влияние на авторскую концепцию. Дашкова была современником пяти царствований – Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II, Павла I и Александра I. Она запечатлела громадный исторический материал, который в значительной степени подтверждается архивными источниками. Пожалуй, еще одним замечательным достоинством ее записок является образ автора. Эта образованная, умная, энергичная женщина сделала многое для развития науки и просвещения в России конца XVIII века. Свою библиотеку и богатейший минералогический кабинет Дашкова передала в дар Московскому университету. В настоящем издании записки Дашковой публикуются по тексту 1907 года, сверенному с авторизованной рукописью на французском языке. Язык русского перевода 1907 года, переводчик неизвестен, по стилистическим нормам ближе к эпохе начала XIX века, когда создавались эти записки, и передает колорит времени.